Глава 14. Меньше чем через час судья оказался в комфортабельной каюте, почти такой же, какой располагал на борту Алоэта. Он уже не проявлял беспокойства, поскольку ему своевременно был сделан успокаивающий укол. Фактически, этот важный пленник принадлежал контрразведке, поэтому его, дополнительно накачанного всяческими поддерживающими препаратами, отправили на одну из главных планет, где были сосредоточены главные офисы всех министерств. Поскольку последние два периода взаимоотношения контрразведки и внешней разведки находились на уровне точки замерзания и даже имели место прямые столкновения в периферийных провинциях, руководство контрразведки решило привлечь к допросам пленника столь высокого ранга их представителя. На этих допросах судья Роллокс особенно не запирался. Сообразив, что ему не грозят в ближайшее время никакие страшные кары, он решил, что чем больше расскажет, тем лучше к нему будут относиться власти империи, и тем мягче окажется возможное наказание. Он рассказывал без утайки, выкладывая все, что ему было известно, про организационную структуру, методы пропагандистской работы, про других высокопоставленных лиц Грумверта и основных поставщиков контрабандного вооружения и оборудования для армии мятежников. Он говорил без остановок, торопясь и тараторя, боясь, что его прервут, и он не сможет рассказать всего и тем самым облегчить свою участь. Казалось, он был рад избавиться от того, что в нем так долго копилось. Такое стремление радовало следователей и специальных членов комиссии, но присутствовавших в комиссии представителей Министерства внутренней политики и администрации правительства несколько удивляла обстановка, при которой осуществлялся допрос. Все происходило в огромном, похожем на студию, помещении. Повсюду было множество театральных декораций. Где-то в конце зала играла музыка, вспыхивали яркие огни. Иногда мимо кто-то пробегал. То один, то целые группы разодетых в театральные костюмы статистов. Но поскольку представители спецслужб не обращали на все это внимания, приглашенные чиновники только переглядывались и не задавали вопросов, чтобы не выглядеть невеждами. Иногда с края площадки из-за занавеса показывался какой-то Канзас. Тогда один из присутствовавших поднимался и отходил к нему, и они что-то негромко обсуждали. Канзас, который появлялся на сцене, был руководителем группы так называемых «интуитов», занимавшихся неподдающимся объяснению фронтом помех. И представители спецслужб и их враги на другой стороне имели соответствующие подразделения специалистов, которые умели кодировать чрезвычайно важных персон, обладавших знаниями гостайны, с тем, чтобы в случае попадания в плен они не могли ничего рассказать. Разумеется, при высоком уровне технологий и инструментов дознания говорить могли заставить кого угодно, и запираться было бесполезно. Поэтому и проводилась кодировка, игравшая роль предохранителя. Срабатывал этот предохранитель по сигналу извне, передававшемуся в тонких малоизученных полях. И дальность действия этого сигнала была неограничена. Защититься от него можно было, лишь выстроив защиту на том же уровне. И вот именно этим занималась группа интуитов, пытавшаяся закрыть судью Роллокса от интуитов спецслужб Грумверта. Получив сигнал о штурме Алоэта, мятежники уже знали, что судья Роллокс либо убит, либо захвачен в плен, а потому приняли решение отдать команду на срабатывание кода. «Они бьют изо всех сил, сэр! Мы едва держимся!» – сообщил руководитель группы интуитов. «Ну так подключите какие-то резервы, что ли? Резервы-то у вас имеются?» «Мы подключили уже все резервы, в том числе и курсантов». «У вас же их вроде много было». «Понимаете, в чем дело, сэр? Мы держим экран, но он не одинаковой плотности. Противник не вполне сориентирован и бьет почти наугад. Это как стрельба снайпера в кого-то, кто прячется за стеной. Рано или поздно он попадет в него. Вопрос только, когда? Но сейчас вы обязаны держаться, вы понимаете это? Он говорит важные вещи. Сэр, я все понимаю, но от нас это не зависит. Ладно, держитесь. По крайней мере, сделаете все, что возможно. Ну а мы будем делать то, что успеем. Интуит убежал к своим. Говоривший с ним офицер вернулся за стол. Он украдкой вздохнул и огляделся. Весь этот театр вокруг, этот балаган, был затеян, чтобы отвлечь подсознание допрашиваемого. Сейчас он пребывал в постоянно меняющихся условиях, и это позволяло отвлечь его от самоанализа. Пленник ни в коем случае не должен был задумываться о долге и засомневаться в своем поведении. В этом случае вражеские интуиты обнаружили бы его наверняка и ударили бы точнее. Допрос продолжался, и спустя какое-то время офицер, курировавший интуитов, успокоился. А вскоре ему стало казаться, что все это ерунда, и никто до них не дотянется и не помешает. Но тут судья Ролокс вдруг прервал свой сбивчивый рассказ и широко улыбнулся. «А вы знаете, мне здесь очень нравится». Он огляделся, как будто впервые увидел эту площадку. «И декорации, и освещение. Знаете, стыдно признаться, но в театре я был только один раз, в далеком детстве. Кажется, это была, да-да, сказка про деревню колокольчиков». Члены комиссии переглянулись, а офицер, отвечавший за режим допроса, вздохнул и обреченно кивнул. Пуля далекого снайпера-интуита все же нашла брешь в защитном экране, и закладки сработали. Появился руководитель интуитов, и ответственный за режим допроса снова отошел к нему. «Сэр, кажется, мы пропустили удар». «Да, пропустили. Это было заметно». «Что же теперь делать?» «Теперь ничего. Идите, отдыхайте. Он наговорил достаточно, не переживайте». «И куда его теперь, вот такого?» «А это уже не ваше дело, и даже не мое. Это будет решать начальство».